«Продолжайте, господин Тарасов!» «А что продолжать-то? 204-я не пробилась. Как объяснил майор Гринёв, не смогли. Вышел только один батальон. И остальные...» «А я откуда знаю?» «Опять же, со слов Гринёва. Батальон прорвался к нам. Батальон ушел в сторону Лучкова, где вторая бригада действовала. Очень неудачно, надо сказать. Еще хуже, чем ваша, господин подполковник». Тарасов ухмыльнулся про себя. «Ага, хуже. Конечно, куда уж хуже. Вторая воздушно-десантная бригада должна была атаковать станцию Лучкова, так? В момент атаки ее должны были поддержать войска вашего фронта». Фон Вальдерзе подошел к карте Демянского котла, висящей на стене. «Отсюда и отсюда!» Он скрипнул карандашом по бумаге. «Но, увы, для вас и, к счастью, для нас, координации операций вы так и не научились. Бригада атаковала, но мы без труда отразили ее атаки, а потом ВАФНСС добили десантников в этих заснеженных болотах. Ваша пехота атаковала на сутки позже, и тоже безрезультатно, потому как поздно. Интересно, что бы вы сказали вашим ГПУшникам в оправдание?» «НКВД». «Что?» — недоуменно приподнял бровь обер-лейтенант. «НКВД, говорю, не ГПУ. Ничего бы не стал им объяснять». «Почему?» — удивился фон Вальдерзе. «А зачем? Они бы меня сразу расстреляли. Кровавые сталинские палачи же, не находите?» А еще через 40 минут он влепил кулаком прямо в харю. «Ну здорово, тварь! Здорово, сука! Сейчас повоюем с тобой по-настоящему!» Гринёв отшатнулся от Тарасова, схватившись за нос. «Ну что, Гринёв? Ефимыч, Ефимыч, стой!» Мачихин и Гриншпун, два здоровущих кабана, навалились на маленького Тарасова и повалили его на снег. Тот зарычал под ними, хватая помороженными губами колкий мерзлый наст. «Сука! Сука!» — ревел тот. А Гринёв, стараясь не испачкать полушубок кровью, хватал комья снега и прикладывал их к носу. «Ну-ка! Тихо всем!» Всегда тихий Шишкин неожиданно выхватил пистолет и два раза пальнул в воздух. Сработало. Тарасов перестал вырываться, а комиссар с особистом перестали его душить. А десантники из комендантского взвода старательно отвернулись. Мгновение спустя Гриншпун и Мачихин встали со снега. А потом встал и Тарасов, отряхивая свою кожаную курточку. Сначала на колени, потом и в полный свой маленький рост. А потом он порывисто, да так, что никто ничего не успел даже и подумать, подскочил к Гринёву и облапил его. «Привел? Привел, да?» «Вряд ли, Ефимыч, да успокойся ты!» С трудом вырвавшись из рук маленького, но крепкого Тарасова, произнес Гринёв. «Мы тут одним батальоном вышли к вам, истрепанные по самые... по пояс!» «Знаю!» — кивнул Тарасов. «Уже знаю! А ну-ка, давай подробнее!» И Гринёв, попивая горячий чай, начал рассказывать, как 204-я бригада не смогла пройти через линию фронта. Все проходы немцами были надежно прикрыты, прорвать удалось один, но фрицы после того, как первый батальон вышел на тактический простор, ударили с флангов силой не менее двух полков. И батальон, в котором Гринёв шел едва ли не в первых цепях, оказался отрезанным. Там осталась и бригада, и штаб ее. Пятеро суток, промыкавшись в бескрайних лесах Демянска, они чудом вышли на позиции боевого охранения бригады Тарасова. «И вот еще! Держи приказ!» Гринёв протянул усталой, дрожащей рукой конверт. Тарасов вскрыл его зубами, прочел и обомлел. «Общее командование передается подполковнику Латыпову. В его отсутствие старшим назначается подполковник Гринёв. Комсевзапфронт, генерал-майор Курочкин». «Что за хрень?» — не понял Тарасов. «А почему по рации не прислали?» «Вы уж на связь не выходите!» — пожал плечами Гринёв. «Муха же, бляха!» Тарасов аж вскочил. «У меня батареи скоро сядут эту чертову клумбу вызывать! Я тюльпан, я ромашка, ага! Развели, ёптать, ботанический сад!» Гринёв пожал плечами. «Я-то что могу поделать? Латыпов тут! А это-то еще что за хрен с горы? Какой в пень разлапистый Латыпов? А я знаю! Представитель штаба фронта! Твоим радиограммам не верят! Говорят, панику наводишь! Они самолеты шлют, шлют! Снарягу кидают, кидают! Шлют, шлют! Снарягу! Да их же мать фронт в дупло по самую дивизию! Каждую ночь, ёптать, самолеты мимо, мимо! Как же, мать твою! У меня обморожений скоро будет полбригады! Живаго! Где Живаго?» «Знакомая фамилия!» — почесал облупившийся нос Гринёв. «Да насрать, что знакомая! Где Живаго, мать ядрит через колено?» «Оперирует, товарищ подполковник! Велел передать, что пока не закончит! Посылает всех в третью задницу четвертой мамы Гитлера!» Дневальный втянул на всякий случай голову в плечи, а над штаба особист и комиссар заржали. «Латыпов, тут со дня на день будет! Но не помнишь его, что ли? Лысый такой!» «Не помню и не представляю, и представлять не хочу! У меня плохая память на имена и даты!» «Значит, как увидишь, так и вспомнишь!» Без тени улыбки сказал комбриг 204-й. «Отлично, мать твою! Значит, я тут сижу уже вторую неделю. Прибегают щеглы типа тебя. И сразу давай командовать!» Тарасов от обиды едва не плюнул в лицо Гринёву. «Щеглы, ага!» Неожиданно согласился Гринёв. «Давай к делу, а! Атака на Добросли приказана!» Тарасов только ошеломленно закачал головой. «Штаб всего корпуса? Без поддержки твоей бригады?» «Тихо!» — успокоил он жестом возмутившегося Гринёва. «Нет у тебя больше бригады, нету! Есть 300 голодных и вооруженных людей, а кормить нам их нечем и вооружать нечем! Ёж твою душу, мать!» Артём Шамриков сидел в засаде на Лося. Бригада так и сидела в болотах, ожидая неизвестно чего. Командиры чего-то там бегали, суетились, вечерами пускали ракеты, после чего ротами шарахались по лесу, собирая сброшенные с ТБ-3 тюки на парашютах. Парашюты, кстати, без промедления, шли в медсамбат. Иногда на импровизированный аэродром садились уточки. В них запихивали, именно запихивали раненых до отказа, так что бипланы едва поднимались над деревьями. Иногда Артём смертельно завидовал тем, кто отправляется сейчас на большую землю. Но это чувство было мгновенным, хотя и острым. А последней ночью и оно прошло. Их рота тогда сидела вокруг аэродрома. Десантники готовы были стрелять на каждый шорох в ночном лесу, но чаще всего оглядывались. Оглядывались на фанерные самолетики, увозившие их ребят, раненых, больных, обмороженных, домой. Оглядывались, пока один из У-2 внезапно не накренился под порывом ветра и не зацепил краем крыла высоченную сосну на краю поляны. Этого самолету хватило, чтобы его развернуло, перевернуло и... Игулким хлопком бензиновая вспышка обожгла душу Артема. Больше он не смотрел на взлеты. А на следующий день поступил приказ начать охоту на местную дичь. В команды были выделены наиболее опытные в этом деле бойцы. К слову сказать, большинство десантников было из таежных районов Кировской области и Удмуртской автономной республики. Но охота не война. Тут немного другие навыки нужны. Читать следы зверя, например, а не человека. На людей-то пацаны уже худо-бедно научились охотиться. Звери, они все-таки хитрее. Вон они недавно, ребята из 4-го батальона, аж 3 дозора немецких положили. Артем шмыгнул носом и поглубже зарылся в снег, чтоб зверь не учуял. Впрочем, какой уж тут зверь, с сентября в этих лесах война идет. Хотя разведчики и мамой клялись, что свежий лосиный помет видели. Хорошо, батя старый охотник, перед войной медведя брал пару раз, Велел тут лежать и не шевелиться, пока он по следам ходит. Артем не заметил, как дремать начал. В снегу засыпается хорошо, хоть и холодно. Да уже и не холодно, тепло. Странное такое тепло. Нежное. Людка также обнимала. Внезапный шорох, сбивший снег с еловых лап, сбил сон. Шамриков еще не успел проснуться, как уже вскочил на колени и выстрелил несколько раз на звук, и лишь потом протер глаза. За густыми зарослями ельника кто-то грузно шевелился, издавая утробные звуки. «Вот пожрем! Вот пожрем-то!» — мелькнула радостная мысль. Он, торопясь, натянул лыжи, щелкнул по обледенелым валенкам пружиной и поморщился. Железяка опять ударила по самому протертому месту изъерзанной обувки, а потом скорым шагом подбежал к месту, где упал лось. Шамриков раздвинул ветки и... Густо обрызгав кровью снег, под ногами Артема лежал отец. «Батя! Батя! Батя!» — закричал сержант и упал на колени. Он обхватил руками лицо отца, приподнял голову, заглянул в глаза, почему-то ставшие голубыми, ровно весеннее небо над ними. Артем тряс отца, не замечая струйки крови, стекавшей из уголка рта. Он не заметил и того, как на выстрел сбежались бойцы, как кто-то бил его по мокрым щекам, как санинструктор сноровисто снимал полушубок со старшины. Он пытался схватиться за винтовку, чтобы убить в себе удушливое чувство вины, удушливое и колющее прямо в сердце. Кто-то оттопнул винтарь в сторону. Артем привстал на четвереньки и пополз к оружию, но сильный удар уронил его. Потом кто-то навалился на спину, заломив руки и больно замотав их чем-то за спиной. А потом его волокли по снегу. Жесткий наст обдирал лицо, но он этого не чувствовал. Он видел поголубевшие, слепые глаза убитого им отца. Потом кто-то кричал в ухо, но он этого тоже не слышал. Он слышал только хрипы убитого им отца. Потом что-то вскипело внутри, злое, яростное, красное. Он попытался встать, но не смог, потому что все вокруг почернело от удара по голове. Его перевернули и начали связывать. Но он не потерял сознание, нет, просто все стало черным, мутным, крикливым, громким, стреляющим. Потом он куда-то поплыл, медленно так, слегка раскачиваясь. Это его убаюкивало. Потом кто-то долго, совсем рядом, ругался на два голоса. Это когда земля перестала качаться, а перед глазами снова и снова всплывал отец. А потом вдруг его приподняло снова. Затрясло, захолодело, заморозило, так что связанные руки и ноги окончательно онемели и перестали чувствовать. Когда сержант Шамриков открыл глаза, над ним повисло деревянное небо. Он повернул голову на бок, деревянный горизонт ткнулся трещинками. Артем повернулся в другую сторону и увидел храпящего на соседней кровати отца. Тонкая нитка слюны стекала с густой его бороды. «Приснилось!» — жадно выдохнул сержант. Потом силой закрыл глаза и снова открыл. А потом сел на своей кровати, в белом исподнем, чистом. «Чистом?» Голова болела и слегка мутилась. «Жарко, как натоплено!» — подумал он и спустил ноги на пол. И тут же закричал отрезкой. Сильной боли в ногах, упал на пол. Отец только вздрогнул и дернул головой, так и не проснувшись. А дверь распахнулась, и к Артему, валявшемуся на полу, подбежала женщина в белом халате. «Что ты, милый, что ты?» Подхватила она его под руки и потащила его обратно, на кровать. Артем попытался схватить ее за плечо, но не смог. Вместо пальцев левой руки он увидел культю, замотанную свежим бинтом. Он онемел, а потом, не обращая внимания на кряхтящую, закидывающую его на кровать санитарку, испуганно посмотрел на правую. Из-под бинта торчали два черно-синих, обмазанных чем-то желтым, пальца. Указательный, кажется, и средний. Санитарка закинула на матрас ноги, резко стреляющие где-то в районе голеней. «Где я?» — хрипнул ей сержант. «Выползала, солдатик, в тылу, в госпитале. Привезли тебя вчера. В госпитале ты, милый!» Сержант уставился в некрасивое, рябоватое, как у Сталина, мелькнула дурацкая мысль, лицо санитарки. «Как в тылу? А батя? Что с ним?» «Живой твой батя. Вчера сразу ему операцию сделали», — зачастила санитарка. «Селезенку удалили и из печени пулю достали. Хорошо все у него. Еще спляшет у тебя на свадьбе за место...» Осеклась вдруг санитарка. Потом неуклюже погладила Артема по щеке. «Вот, возмездие в палате положили, чтоб ты не волновался!» От сердца отлегло. Сержант Шамриков снова посмотрел на отца. Тот продолжал храпеть, приоткрыв рот. «Ты тоже поспи, солдатик!» Поправила она серое одеяло, а потом встала и пошла к двери. Приоткрыв ее, оглянулась и шепнула. «Завтра к тебе следователь придет из особого отдела. Ты поспи, не волнуйся, ничего тебе уже не будет!» Сержант ничего не успел ответить, как женщина закрыла дверь. Он откинулся на подушку, пропахшую чем-то острым, больничным, и снова по рукам и ногам выстрелила жуткая боль. Он заплакал, но больше не от боли, от облегчения, что все хорошо, от памяти, что все плохо. И лишь после этого вытащил руки из-под одеяла, а потом стащил локтями одеяло с ног. Почему-то ноги заканчивались чуть ниже колен. Он силой зажмурил глаза, открыл, снова зажмурил, потом прикусил язык, чтобы не закричать, а потом зубами стал развязывать бинты на кистях. Долго развязывал, санитарки бинтовали на совесть, рычал, сплевывая нитки, но развязывал. А когда снял бинт, увидел, что кистей нет, а там, где они должны были начаться, неровные, красные, сочащиеся сукровицей, свежие, пульсирующие болью швы, стянувшие края обожженной йодом кожи. Кожи, скрывающие под собой неровно опиленные кости ампутированных рук. Артем замычал от отчаяния и силой ударил страшными культями по краю кровати. И от боли потерял сознание. Когда он пришел в себя, то первым делом увидел сидящего рядом сержанта НКВД, внимательно разглядывающего лицо Артема. «Да запил я. Достал он зей, запил. А что мне делать оставалось? Командование бригадами перешло к Гриневу, а затем еще и Латыпов появился. Да еще не забывайте про комиссаров». «В каком смысле не забывайте, Николай Ефимович?» «А вот, в прямом», — усмехнулся Тарасов, — «чтобы принять решение по бригаде, необходимо согласовать его с комиссаром. У меня подпись, у него печать. Это еще не все. Бригадой вроде бы командую я. Так? А как же? А когда вышел на нас батальон из 204-й, то уже и не бригада, уже оперативное соединение, а потом еще Латыпов, как координатор. И получается, что соединением командует майор Гринёв. Приказы по бригаде отдаю я. И все это захерить может комиссар Мачихин. Только он? К счастью, только он. Комиссар 204 вместе со штабом и остальными батальонами не смогли перейти линию фронта. Вот сами и посудите. Три командира, один комиссар. И все должны коллективно принять решение. Одно решение. А в ситуации, когда... Тарасов нервно хлопнул себя по коленям. «Да, я самоустранился. Я получил приказ фронта. Приказ передать командование Гриневу. А я тогда зачем? Скажи мне, обер-лейтенант, Зачем я тогда нужен?» Фон Вальдерзе положил ручку на стол и поднял взгляд на Тарасова. «То есть вы утверждаете?» «Да ничего я не утверждаю!» Подполковник внезапно успокоился и обреченно махнул рукой, поморщившись, а потом засмеялся. «Тепло у вас тут! Даже муха жила в избе!» «Где?» — непроизвольно оглянулся обер-лейтенант. «У печки!» «Так вот, перед атакой на Добросли я и напился в первый раз, спиртом. Закусывать было нечем, правда. Мне тогда и пары глотков хватило. С голодухи-то!» «Гер подполковник, давайте перейдем к делу!» Немец снова взялся за перо. «Как вы считаете, почему ваша бригада не получала необходимого довольствия?» «Вы же делали радиоперехваты. Неужели не догадались?» — ухмыльнулся Тарасов. «Меня интересует ваша точка зрения», — сухо сказал обер-лейтенант. «Все просто. Все очень просто». Начальник штаба бригады, майор Шишкин, корпел над картой. Корпел, злясь на себя, на штаб армии, немцев и войну вообще. Вот какой идиот рисовал эту... Но нет тут дороги, нету, а на карте есть, и высота 99.01 вовсе не здесь должна находиться. Мать твою, было бы лето, еще можно было бы точнее координаты дать, а сейчас хрен пойми, озеро это или болото, одинаково снегом занесены, и как проверить, если в этом году сугробы до метра высотой? Хотя похоже, что мы все-таки вот, в этом квадрате, или вот в этом. Так, с юга должно быть озеро, с севера тоже. Хотя нет, это не озера по карте, а болото. Тогда похоже вроде, но вот точно, смотрим. Да мать твою, через горизонт до в седьмое небо. Нет у Чернорученки такого изгиба, по карте нет, в жизни есть. «Тьфу ты!» Шишкин откинул карандаш, которым он отмечал расположение батальонов, и распрямился. Спина гудела, уже третий час он пытался понять, где они находятся, и все не сходилось. Он выскочил из норы, по недоразумению, называемой штабным блиндажом бригады, на воздух. «Штаб! Ага! Из всего штаба! Только он да командиры с комиссарами!» Ни тебе толковых данных от разведки, ни тебе оперативного отдела. Адъютант, да ты, да еще связисты. Кто гребется в снег и грязь, наша доблестная? Легки напомини, черт, черт, черт. Товарищ майор, через 10 минут сеанс связи. Встревоженно напомнил Шишкину, нач связи, старший лейтенант Ларионов. Шишкин кивнул. Огня дай. Ларионов протянул трофейную зажигалку и чиркнул колесиком. Шишкин наклонился и на секунду дольше, чем обычно, пыхал папиросой над бензиновым огоньком, ловя тепло, а потом сунул руки в карманы штанов. Все-таки хорошо жена придумала пришить резинку к рукавицам. «Диктую, старлей! Квадрат!» Шишкин говорил сквозь зубы, держа тлеющую папиросу. Через пару минут Ларионов шел к радистам, уже развернувшим свой тяжеленный гроб. У старшего лейтенанта Ларионова жены никогда не было. Он, конечно, собирался жениться, до войны, и даже невеста была, с Киева девчина, но не успел. После войны, может. Может быть, поэтому он свои двупалые для стрельбы рукавицы потерял в первый же день, а потом снимал с убитых и снова терял, и сегодня утром потерял. Вот блин же, спать ложился, под голову вроде положил обе рукавицы. Проснулся, одной нет. Ну нет и нет, и именно правой. И когда он записывал на коленке координаты сброса снабжения, рука его чуть-чуть дрогнула. Нет, он, конечно, запомнил, что ему говорил Шишкин. Но когда подошел к радисту, просто отдал ему обрывок оберточный от пачки патронов бумаги, на которой было нацарапано «Курочкину Ватутину». Прошу в ночь на 19-20 сбросить продовольствие. Координаты – квадрат 90-81. И разрешить выполнять задачу, Добросли, после получения продовольствия, голодны и истощены. Гринёв, Латынин, Тарасов, Мачихин. Передавай. Ларионов протянул листочек радисту. Связь есть. Есть, товарищ старший лейтенант. 2 минуты до связи. Ответил сержант Васенин. Вы это, отдохните пока. Лейтенант кивнул и улегся рядом, под старой березой, на которую была закинута антенна. Почему-то, когда долго не ешь, спать хочется, спать. Ларионов прикрыл глаза и тут же вспомнил вкус мороженого. У сержанта Васенина тоже жены не было, и даже девушки, с которой бы поцеловался, еще тоже не было. Не нашел еще ту, которую целовать хочется. Да, впереди еще все. Он осторожно развязал узелок на руке, зубами. Второй кисти уже не было. Осталось где-то в Демянских болотах. Но сержант Васенин не ушел в санбат. Нету тут санбата. Туда только тяжело раненых. Вон Петьку туда уволокли. Его крупнокалиберный достал. Прям в пузо. А ведь жив чертяк остался. А Васенин что? Ну, оторвало левую. Все ж одна есть. Этак, если все в санбаты бегать будут, кто ж на рации работать останется? Забавно как. Кожа с обмороженного пальца сползла, как чехольчик. Сволочь эта кожа цепляется за бинт. Сержант машинально сунул указательный палец правой руки в рот, пытаясь откусить отмершую кожу. До связи оставалось еще 30 секунд. И ведь откусил. И даже не больно. Это действительно не больно. Умерла и умерла. Твою мать, а вот теперь больно стало. Сержант Васенин, разжевывая кусочек своей же кожи со своего же пальца, долбил по ключу указательным мясом. КРЧК, В тут. Прош в ночь на 19:20. Брось продовольствие координаты квадр 908. «Товарищ старший лейтенант! А, товарищ старший лейтенант!» Васенина трясло, как цуцика, то ли от холода, то ли от боли в левой руке. «А, что? Где, кто?» Вскочил Старлей Ларионов, утирая красные с постоянного недосыпа глаза. «Это 7 или 1?» Культю из-под полушубка сержант Васенин не доставал, подбородком показал. «Оброшим, правда, не по уставу. Палец же здоровой руки». Держал на ключе. Здоровый. Ага. Семерка. Видишь же, палочка поперекам. Извините, товарищ старший лейтенант, не разглядел? Ларионов махнул рукой и улегся обратно в снежную яму, служившую ему и постелью, и... Господи, да как же ее звали-то? Киевлянку ту. Нина? Ника? Васенин же закусил губу и... Да что ж так холодно-то? Трясет всего. 7. Разрешить выполнять задачу. ДБРЛС. После получения продовольствия голоден, истощен. Через несколько минут повторите передачу. Васенин зажмурился. Опять зажмурился. Не впервой. Курват. Предве ГЛЭ. Резрыш. ДБРЛС. Трясет-то как. Лишь бы точку с тире они там не перепутали. Повторите передачу. Сосредоточься. Держи палец над ключом. Держи, тварь. Васенин облизнул кровь с лопнувшей кожи. Координаты. Вообще-то этот клочок надо было бы и сохранить. Так полагается. Для командования, для истории, для потомков. В сейф бригадный за печатью и подписями. Для истории. А тут, как полагается, нельзя. Тут надо как сможешь. В баню бы сходить. Для истории. Для потомков. Но это потом. Вы как-нибудь там сами в вашей истории разберетесь. Мне бы радиограмму передать. Васенин ухмыльнулся, представив себе потомков, обсуждающих его сержант-радиста. Наверное, при коммунизме будем жить. На планеты летать. Этот, как его? «Марс! Ерунда же какая в башку придет! Какие нафиг Ариэли с элитами! Работай, сержант, работай!» Через 10 минут радист Васенин передал наконец-то радиограмму, прямым текстом, не морзянкой. И, наконец-то, получив подтверждение о приеме, поджег бумагу и улегся рядом с лейтенантом, спиной к нему, и толкнул его локтем, чтобы подвинулся. Тот хмыкнул чего-то. Васенин же бездумно стал смотреть на маленький огонечек, протягивая к нему капающую кровь с указательного пальца. Хорошо, что правой руки, кстати. Вот если бы тогда не левую оторвало, чё б тогда сержант Васенин делал бы? Или вон снайпер тогда Мишку в лоб убил между бровей, так и лежит там, в сугробе. Вернуться бы, похоронить бы. И сержант Васенин стал вылизывать кусочки кожи, застрявшие между зубов. Жрать хотелось очень. Этой же ночью бастоны транспортной авиации Северо-Западного фронта сбросили тюки с продовольствием и боеприпасами в темноту Демянских болот, прямо на позиции немцев. Еще раз мимо. Мимо. Таким образом, вы, подполковник, утверждаете, что не принимали участие в разработке операции? Никак нет, герр обер-лейтенант. Перед атакой бригадами, вернее, моей бригадой и остатками бригады Гринева, деревни Добросли, в наше расположение прибыл представитель штаба фронта, полковник Латыпов. Формально для проведения инспекции, фактически же, он стал руководить соединением. Расскажите подробнее о Латыпове. А что о нем рассказывать? Полковник и полковник, смелый, решительный, властный, оперативник. Вместе с ним прибыли также майоры, Решетняк и Степанчиков, первый разведчик, второй авиатор. То есть, Николай Ефимович, вас фактически отстранили от командования бригадой. Я правильно понимаю ваши слова, сказал фон Вальдерзе. И как вы оцениваете это, положение вещей? Все-таки фриц не по-русски фразы строит, не по-русски. А как тут можно оценить? Ответил Тарасов. Майор Гринев фактически сорвал всю операцию. Не смог пробиться через Полометь. Батальон его вышел к нам фактически безоружным. Винтовки и автоматы, да и то не у всех. При этом батальон неизвестно где шатался. Двое суток. За это время немцы, то есть ваша разведка, уже нащупала наш лагерь и стала блокировать его. Еще немного, задержись мы еще на сутки, нам было бы не вырваться из кольца, так и сдохли бы на болотах. Прибытие представителей штаба фронта расставило все по своим местам. Мы начали действовать, но вы уже были готовы. А ведь сила десантника в скорости и неожиданности. Действия же соединения стали предсказуемы. К сожалению, это не учли ни Ватутин, ни Латыпов, ни тем более Гринев. Господин подполковник, а ведь Гринев не так уж и виноват. Внимательно посмотрел на Тарасова обер-лейтенант. За время вынужденного ожидания Гриневской бригады на основной базе саперы выстроили штабной шалаш, здоровущий, укрытый сверху парашютным шелком. С легкой руки разведчика Малеева шалаш стали называть шелковым, так и прижилось. В этом шелковом шалаше дневал и ночевал мозговой центр бригады. После принятия радиограммы из штаба о прибытии полковника Латыпова ждали темноты. Координаторы должны были прыгнуть на парашютах. И вот, уже стремительно темнело. Синее мартовское небо сиреневело, затем чернело, и только красный закат кровавил на западе. «Опять мороз будет», — тоскливо подумал военврач третьего ранга Леонид Живаго. «Опять помороженные будут. Днем все тает, ночью льдом схватывает. Просушиться бы. Да где?» В Малом Апуеве только сотню самых тяжелых оставили, а всю Араву только в Демянске можно разместить по домам, а его вначале взять надо. Что там начальство думает? Живаго докуривал самокрутку, свернутую из табачной пыли пополам с прошлогодними листьями. Огонек обжег распухшие пальцы. Тогда доктор достал из кармана спички, взял две палочки и зажал окурочек ими. И снова затянулся. А из шелкового шалаша вылетел с матом кто-то невысокого роста. В сумерках военврач не разглядел, кто это, но по голосу догадался — комбриг. И Живаго поспешил удалиться. Тарасов был горяч в гневе. А потому врач не увидел, что за Тарасовым вышел Мачихин. «На, комиссар, читай!» Тарасов сунул Мачихину клочок бумаги. «Выполнение задачи вы недопустимо затянули. Будете отвечать лично. Тарасов и Мачихин. 19.03.42. Курочкин». «Да», — буркнул гигант Мачихин. «Можно подумать, мы до этого заочно отвечали». «Ты, Ильич, подумай, а! Сначала этот придурок прорваться не может, затем шляется неизвестно где. Мы людей теряем. Скоро уже полбригады поморозится, а теперь мы еще и затянули». Когда Тарасов кипятился, речь его становилась сбивчивой. «Язык у тебя за головой не поспевает, Ефимыч! Расстрелять бы этого Гринева, чертовой матери!» Мачихин покачал головой. «Ох и кипяток ты, Ефимыч! Ох и кипяток! Теперь понимаю, за что тебя арестовали в 38-м!» Тарасов прищурился и напрягся. «За язык твой несдержанный, вот за что! Болтал бы меньше, думал бы больше!» «Ты меня, Ильич, не учи и не лечи! И Родина, и партия меня простили! И доверили бригаду, и в тыл к немцам послали! А если бы не простили, разве доверили бы?» «Зло», — сказал подполковник. Мачихин успокаивающе похлопал Тарасова по плечу и загудел басом. «Ишь ты, как казенно заговорил-то! Родина простила! Партия доверила! Теперь нам это прощение и доверие снова заслужить надо!» «Прости, Ильич, погорячился!» Тарасов быстро отходил от вспышек гнева, случавшихся с ним все чаще и чаще. Мачихин только хотел предложить Тарасову вернуться в штаб, как в небо над Невьемхом взлетели три красные ракеты, а с севера накатывался неспешный гул тяжелых самолетов. «ТБшки! Не как Латыпов со товарищами прибыл! Не ошиблись координатами, надо же!» Тарасов и Мачихин побежали к аэродрому, если так можно назвать, расчищенную полосу в 150 метров шириной и 800 метров длиной. Руками расчищенную, между прочим, помороженными руками саперов, комендачей и всех остальных, кто боевое дежурство не нес, в том числе и легкораненые. Сначала раскидали снег, а затем, накинув веревки на бревна, волокли их по взлетно-посадочной полосе, утрамбовывая снег. Адская работа. Зато сейчас ушки садятся легко, и даже особо смелые пилоты на ТБшках умудряются приземляться на пятачок. Но сегодня пилоты этих трех самолетов не рискнули. Два из них снизились до 100 метров, и вниз полетели грузовые контейнеры с привязанными оранжевыми лентами, а третий кружил поодаль. Когда транспортники отбомбились, третий зашел чуть выше, и над базой бригады раскрылись три парашюта. Хорошо, что ночь была безветренной. А через час началось совещание комсостава соединения. «Доложите обстановку, Тарасов!» — с места в карьер взял Латыпов. «На данный момент бригада потеряла 500 человек, обмороженными и ранеными. Из них эвакуации требует 237 человек, убитых и пропавших без вести около 300. «Что значит «около», подполковник? У вас что, учет потерь не ведется?» «Точный подсчет пока невозможен, товарищ полковник. Бригада постоянно ведет боевые действия, и потери несем ежечасно. И больше всего от холода и голода. 500 раненых было на утро. Сейчас я не могу сказать, сколько из них переживет эту ночь и сколько к ним прибавится к утру». «Значит, вы уже потеряли треть бригады, Тарасов? Бесполезно и бесцельно. Почему не обеспечиваете себя продуктами, как было запланировано штабом фронта? От вас только слезные радиограммы о помощи. У вас тут благородные девицы или советские десантники?» Тарасов опять начал закипать, но смог сдержаться. Лишь зло крикнул. «Адъютант, шашлыка принеси! 3 порции, гостям! Они с дороги устали! И чай организуй!» «Ну вот, шашлыком балуетесь, товарищ подполковник!» — засмеялся Латыпов, но тут же посерьезнел. «Почему срываете график операции?» «Из-за этого? кивнул Тарасов на побагровевшего Гринева. «С ним только в городки играть. Воевать Гринев не умеет. Бригаду свою прос... Выбирай выражение, Тарасов!» Вскочил Гринев и стукнул кулаком по столу. «А ты лучше мне объясни, где вы шлялись, и почему за твое разгильдяйство должны отвечать мы?» Тарасов тоже вскочил. Злыми взглядами два комбрига буравили друг друга. Первым отвел взгляд все же Гринев. «Я не обязан перед тобой отчитываться!» Тарасов заорал на него. «А ты перед моими бойцами лучше отчитайся, сволота!» «Что?» — взревел Гринев и схватился за кобуру. Назревавшей драке помешал Латыпов. «Смирно!» — рявкнул он, тоже вскочив. «С таким настроением воевать нельзя! Вы погубите и операцию, и бойцов, а к тому же друг друга! Приказываю! Прошлое забыть до возвращения домой! Будем разбираться там, кто виноват и что делать! Вольно!» Дождавшись, когда Гринев и Тарасов сядут, продолжил. «Эвакуацию я обеспечу. Со снабжением вопрос тоже решим. Теперь будем думать над операцией по захвату Доброслей». «Товарищи командиры, разрешите?» В шалаш вошел адъютант. Перед каждым из гостей поставил крышку от котелка. На каждой крышке лежал прутик с нанизанным мясом, сочным, шипящим, только что с огня. «Ну вот, а вы говорите!» — улыбнулся Латыпов. Взял прутик, поднес ко рту. И тут на его лице возникла гримаса недоумения. А потом, почти мгновенно, он брезгливо поджал нос. «Что это?» «Шашлык, товарищ полковник!» «Он же!» «Слегка потухший!» «Это мясо спавших прошлой осенью лошадей!» И полковник Латыпов, и Решетняк со Степанчиковым положили мясо обратно. И только тут Латыпов увидел, что и Шишкин, и Гриншпун, и Мачихин, не говоря уже об адъютанте и радистах, сидевших в углу тихо как мыши, стараются не смотреть на воняющий шашлык десантника, только непроизвольно сглатывают слюну. «Чай, пожалуйста!» — бесстрастно сказал адъютант, поставив три кружки со странным зеленым напитком. «Это сосновый, есть еще еловый, но этот мягче, не так смолой отдает. Врачи говорят, от цинги помогает, так что вы угощайтесь!» Латыпов посмотрел на своих майоров, кивнул. Те поняли его без слов и стали выкладывать из вещмешков богатство: консервы, хлеб, чай, даже круг колбасы. «Давайте-ка перекусим, товарищи командиры, а потом продолжим. Старший лейтенант, забери это!» Кивнул полковник на чай и шашлык. Адъютант кивнул. Через несколько минут стол был накрыт. Жестом фокусника Латыпов достал из своего мешка бутылку коньяка «Двин». «Опля! Думаю, не помешает, а только поспособствует. Между прочим, сам комфронта послал». Совещание шло почти до утра. Утрясали малейшие элементы операции. Еще бы! Там, в Доброслях, находился штаб всей окруженной группировки врага. Сам генерал Брокдорф со всей своей поганой свитой. Если операция удастся, паника гитлеровцам обеспечена, и наши войска наконец-то додушат фрицев в Демьянском котле. И главное, чтобы гарнизон в Малом Апуеве выдержал. А в Малом Апуеве гарнизон сержанта Фомичева готовился к очередной атаке фрицев. Пятой или шестой? Фомичев со счета сбился, честно говоря. Прошло уже 4 дня с того, как десантники выбили немцев из деревни и обустроили тут базу для тяжелораненых. Бабы разобрали их по домам. Раненые отлеживались в тепле, обмороженные оттаивали с помощью женской ласки, материнской ласки. Пацанам было по 18-19 лет, а в деревне жили в основном солдатки, да матери солдат. Мужиков-то еще летом забрали, а прошлой осенью вся молодежь ровно по наитию ушла на восток вместе с колхозным стадом. Вот еще бы кормежка нормальная была бы. Да где там? Картошка, свекла да капуста. Вот и весь рацион. Немцы еще в декабре забрали со дворов всю неэвакуированную живность. Куриц там, коз. Только тонкий агрономша, немецкий офицер, оставил корову, мол, больная та корова, сказал, а сам поселился у нее дома. Значится, приехали они на двух машинах, больших таких, и телеги три, ходят по дворам, собак стреляют, кошек пинают, а курам бошки сворачивают и в телеги, коз тоже, стреляют и в кузовы. А мы что, кричим, ругаемся, а они только ржут в ответ, допинаются. Нюрк, как бросится на офицера, у нее ж детей 5 штуков, солдаты ихний хлоп из ружа, нету Нюрки. Детишек-то мы разобрали по хатам, а они собрали мясо и уехали. Вечером вернулись, офицер кто-нибудь пошел жить, к солдатке-то, тьфу. Агриппина Матвеевна, дальше-то что? Спросил у старушки сержант Фомичев. А что? Она, значится, корову держит, немцев молочком со сметанкой кормит, ну и нам продает. Не всем, конечно, а токмо тем, кто заплатить могет. А кто заплатить-то могет? Вот нам и покупать-то не на что. Мы в лес ходили, дрова и делали. Приташим вязанку. Нам-то стаканчик молочка. Да, я ладно, котейка да я. Муж-то еще 9 лет помер, когда голод-то был. А детишек так и не случилось, не дал Господь. Ак я то молоко соседкам отдам. У кого детишки? А Гришка в феврале помер. Какой Гришка, тетя Агриппина? Да котейка мой, залез кто-нибудь в хлев, и немец его тамок стрельнул. Он, вишь, ведро свалился, когда локал. Мать! Да ладно, сынок, заведу я еще котейку. А вот детишек-то как баб заведут, ежели вас на войне поубивают. Ох-ох-ох, иди, сынок, чей заботы у тебя военные. Прости старую, каркаю тебе тут под руку. Агриппина Матвеевна поправила серый платок на голове, повернулась и пошагала, переваливаясь по своим старушечьим делам. Сержант Фомичев долго смотрел ей вслед, потом поглядел, прищурившись, на желтое мартовское солнышко и пошел к позициям. Хотя весь гарнизон и составлял всего лишь 20 бойцов, оборону они держали крепко, спасибо немцам, кстати. На второй день после взятия деревни в одном из сараев Фомичев обнаружил склад мин, в основном противопехотных. Немцы могли атаковать только с одной стороны, с дороги, ведущей к Большому Апуеву. С севера и востока деревню прикрывали поля и леса, с запада — речка Чернорученко и болото Невий Мох, и только с юга вела дорога, узкий зимник. Именно эту дорогу Фомичев и перекрыл противотанковыми, густо пересыпав их противопехотками. И в первую же атаку у немцев подорвался там танк и запер дорогу напрочь. А по полям танки идти не могли. Глубина снежного покрова достигала 1,5 метров. Зима-то была снежной. Немцы пытались пройти пехотой по полям, но и там Фомичев щедро раскидал мины. Да и атаковать, провалившись по пояс в снегу, немцы не умели. Так атаковать никто не умеет, кроме финнов. Финский лыжный батальон и ударил по десантникам позапрошлой ночью. И только трофейный МГ с чердака вовремя ударил по цепи летящих по целине финнов. Ночи-то морозные, лунные, так цепью и лежат, сволочи. После чего немцы подозрительно притихли. Даже авиация не долбит. Впрочем, это понятно, аэродром-то наши еще в первые дни накрыли. «Живы, бойцы!» Фомичев спрыгнул в траншею. «Офиг ли нам, сержант? Еще в табачку с водочкой. Можно тут и до победы прожить». «Победу нам самим надо сделать, боец!» — буркнул Фомичев. «Как тут у вас?» «Тишина, сержант! Солнце греет, птички поют. Весна скоро. Что из штаба, какие вести?» «Никаких пока. А вы тут не расслабляйтесь. Немец он хитрозадый. Каверзу точно думает. Ежели что, я в штабе». Штабом десантники Фомичева называли единственный в деревне полукаменный дом. Низ кирпичный в 3 слоя, верх деревянный в 2 бревна. Даже минометчики немецкие не могли разбить его стены. И узкие окна первого этажа надежно предохраняли от осколков. Богатей, видать, строил еще от октября. Здесь же и жила давеча Тонька со своим великинаром. Сучья вымя! Коля Фомичев плотно закрыл дверь. В лицо пахнуло сладким теплом и запахом сушеной свеклы. Как дома! Мамка из морквы и свеклы конфеты делала. Нарезала долечками и сушила на печке. Сладкие! В подвале десантники нашли мешок свеклы. Сначала так, по паре сожрали. Потом обделались красножидким в сортире. Пришлось сделать паренки. Это когда свеклу или ту же морковку, или даже репу нарезаешь мелкими кусочками, паришь в чугунке, а потом высушиваешь на печке. Вкуснейшая вещь. Конфеты, да. Такие риски, которые сержант Фомичев пробовал только раз. В самом Кирове, на вокзале. А в избе на этот запах не обращали внимания. Бойцы яростно спорили о чем-то. «А я не женился! Она хотела, мать хотела, ее мать хотела! А я не женился, понял? Ну и дурак! Дурак, дурак, да! А вот ты мне скажи, женился бы я, а утром военкомат! Ну, жопу гну! Я в деревне последний парень остался, только малолетки! Да пацаны постарше стали домой вертаться! Вон, а мать писала! В феврале Митька вернулся, сосед!» Гармонист, первостатейный был, а без руки сейчас, по плечи вырвано все. Ну, не ну-ка, не запряг, рук нет, а мужицкий корень на месте. Бабы-то терпеть не умеют, женился б я, распечатал бы, а она к Митьке безрукому. Ладно то, или как? Не ладно, а с чего взял, что она к Митьке-то побежит? Он ж ее даже прижать не сможет. Бабы они такие, прижать не первое дело, сила мужицкая в другом месте. Высокий парень у окна нервно колотил по стене крепко сжатым кулаком. «Вот, выберусь отсюда. Первым делом в банно-прачечный отряд пойду. Корнем трясти!» — хохотнул кто-то в темноте далекого угла. «Дура ты, дура! Я девку голой только на пруду из кустов выглядывал. Сам ты дура, Фафанов. Мог бы и не только поглядеть, а и полапать как следует. Женился бы и хорошо. Ну уж нет. Вернусь. Первым делом под подол ей полезу. Проверять, целая она или нет. А ну не целая, тогда как? Убью, сказал Фафанов. Спокойно так сказал. Ее убью, хахаля убью и председателя убью. А председателя-то за что? Удивился голос. А что не доглядел? Хех, да разве тут доглядишь? Вздохнул кто-то еще. Как там в песне-то? И у детской кровати тайком. «Сульфазин принимаешь!» «Слышь, Колупаев, я ведь и тебя сейчас прирежу!» Фафанов стал медленно приподниматься. «Стоять!» Фомичев рявкнул, перекрыв назревающую драку. «Обалдели, что ли? Немец вот-вот атакует, а они тут из-за баб несуществующих решили зубы друг другу посчитать!» «Извини, Фомичев, тут что-то Фафанова на воспоминания понесло!» «А ты зубоскал и готов поиздеваться? Да?» Сержант Паша Колупаев встал из-за своего угла, тяжело вздохнув. «Серег, извини, не со зла я!» Фафанов молча кивнул, потом пожал протянутую руку Колупаева. «Новости есть?» «Есть, Паш, выйдем!» Фомичев и Колупаев вышли на воздух. Солнышко яростно наверстывало упущенное зимой, стуча копелью по уцелевшим наличникам. «Донесение из штаба бригады, Паш! Уходим!» «Куда?» «Обратно на базу! Аэродром готов! Эвакуация раненых начинается!» «Слава богу, отлежались тут в тепле! Подкормились немного!» «Картохой вареной!» «В лесу и картохи-то нет!» «Тоже верно! Прислали кого?» «Нет, сами будем вытаскивать до базы!» «Звездец! Нас тут 20 здоровых и сотня раненых! По пятерых на брата! Тарасов чем там думает-то?» Колупаев аж схватился за голову, обдумывая, как лучше эвакуировать раненых. Фомичев вздохнул. «Паш, часть раненых своим ходом доберется. Тут всего 5 километров. На полпути встретят, помогут. Дотащат ослабевших. А если...» «А если немцы, то на этот счет надо прикрытие оставить. Человек 5 с пулеметом и ПТР». «Понятно». Потом сержант Колупаев посмотрел в глаза сержанту Фомичеву. «Да понял, Коль, понял. Я останусь. Паш, я бы, но приказ-то мне. Нормально все будет, Коль. До темноты выждем и к вам рванем. По рукам». Они пожали руки и разошлись. Каждый по своим делам. А еще через 2 часа прощались снова. «Догоняй!» Фомичев надел веревку от самодельных волокуш на грудь и сделал шаг вперед. На волокушах лежал так и не пришедший в сознание со дня атаки на Апуева какой-то неизвестный Колупаеву боец. Колонна раненых двинулась в лес. Каждый из здоровых тащил такую же, как сержант Фомичев, волокушу. Рядом с каждым шли, пошатываясь, те, кто мог ходить. Шли на запад. Русские солдаты привыкли ходить на запад. Хоть и темна вода в облаках, но и в эту войну, так они надеялись, дойдут до запада. Никто из них не помнил, как родился, никто не знает, как умрет. А женщины смотрели на их бритые когда-то затылки. Забинтованные, грязные, обросшие затылки. Никто из бойцов не оглядывался. Они отступали на запад. А какая-то бабушка крестила и кланялась каждому из колонны. «Святый Боже!» Голова забинтована, глаз нет, но идет сам, держась за плечо товарища, и несет винтовку. «Святый, крепкий!» У этого оторвана рука по локоть, лицо бледное-бледное. Идет, оглядывается, за ремнем граната. «Святый, бессмертный!» Лежит на волокуше, смотрит в небо. Глаза пустые-пустые, голубые-голубые, открытые. К небу закрытыми глазами не подняться, а пальцы живые, почерневшие, обугленные морозом. Стучат, стучат что-то морзянкой по саням. Старушка хватает проходящих мимо, сует вареную картошку в мундире. Десантники, кто может, кивком благодарит ее. И никто не спросит, как зовут бабушку. Сил нет. Безымянные бабушки войны. «Опять мужикам кровушку проливать!» — шептали бабы во след. Колупаев сплюнул три раза через плечо, глядя на уходящую колонну. «По местам! Трапезников, Коврига! На левый фланг! Противотанковое возьмите! Васильев, Паньков, на правый! Ждем до темноты, плюс час! Потом уходим за колонной! Лады, командир, а ты где будешь? На чердаке, за пулеметом! Если немцы атакуют, Васильев, я, бьешь из противотанкового по бронетехнике, только когда втянутся на поворот, понял? Не дурак, Паш, понял? Я пехоту отсекаю. Да продержимся, парни, не пройдет тут немец. Колупаев еще раз бросил взгляд назад. Колонна уходила в лес, медленно уходила, изо всех сил уходила. По местам, ребята! Звонкая такая тишина. Как будто война где-то там, далеко, за лесным полумраком. Первый разрыв случился, когда он только-только вошел в бывший их штаб. Сержант рванул на второй этаж. Еще взрыв. Осколки застучали по стенам. Колупаев упал на пол и пополз к пулемету. Где-то хлопнул миномет, застучали автоматы. Он осторожно выглянул в узкое окно. Немцы. На этот раз поступили... На дороге стоял танк и время от времени хлопал по деревне фугасными. Лениво так хлопал, не спеша. А в атаку шла пехота, тоже не спеша. Лениво так, еще и ржут сволочи, видно, как ржут. А перед немцами идут бабы и дети, некоторые на руках, кричат, визжат. Гады! Глаза бы закрыть. Нельзя, нельзя. Колупаев закусил губу. Пацаны молодцы, ждут, не высовываются. Терпят. Небо-то как высоко. Рукой не достать. Смотри, смотри. Толпа прошла по воронкам, оставшимся после предыдущих атак. Сейчас ступят на мины. Немцы остановились. Ждут, суки, ждут. Сейчас. Вот уже можно над головами по каскам очередь дать. Чуть позже. Чуть. «А-а-а-а!» — закричал кто-то в траншеях и бросился вперед с автоматом наперевес. И тут же упал, сбитый метким выстрелом. Махнул рукой, как птица. «Ага, в белых масхалатах за дорогой лежат еще фрицы. Хитрые сволочи!» По месту, откуда выскочил то ли Ванька Паньков, то ли Сашка Васильев ударил еще одним фугасом танк. Бабы и дети завизжали и попадали на землю. Паша не вытерпел и вдарил очередью над толпой в самую гущу фрицев. «На, суки, на!» Как тараканы побежали в разные стороны. Танк стал разворачивать башню, целясь по дому. «Трапезников, давай, давай же!» Хлопнула ПТР. Пашка увидел, как высекла пуля сноп искр на броне. «Смазал чертяка! Давай еще раз!» Танк дернул чуть назад, пернув синим бензиновым выхлопом. Колупаев бил короткими очередями по залегшим фрицам, стараясь не задеть визжащую кучу баб. Самые умные из немцев поползли к этой толпе, поняв, что русский пулеметчик бережет своих. Вдруг, словно какой-то шуткой, Паша Колупаев вспомнил фильм, который показывали им перед самым выходом на задание. «Александр Невский». Там немцы тоже детей в огонь кидали. Песня там была правильная. Как это? «Вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой! Вставайте, люди русские, парам-пам-пам! Как там дальше?» «Давай, Серега, давай!» Серега Трапезников не успел попасть. Сделал еще выстрел, но пуля опять сверкнула по квадратной башне немецкого танка. Тот ответил новым выстрелом. Чуть промазал, но... Длинный ствол противотанкового ружья изогнуто упал в нескольких метрах от траншеи. «Ну, фашисты!» Паша метнулся за стенку. Раз, два, смена ствола. Потом метнулся к дальнему окну. «Ушли наши! Ушли!» И глупо, очень глупо дал очередь по танку. «Надеясь попасть по щелям, что ли?» Заскрипела башня. Немец чуть дернул вверх ствол танковой пушки, потом право-влево. Бабушка в детстве так крестила перед сном. А потом ночь упала на глаза. Закончилась она, когда Паша открыл глаза. Над ним стоял немецкий офицер и зло улыбался, вытирая кровь, текущую с рассеченного лба. «Вставайте, люди русские!» И Паша попытался встать. «Значит, и в разработке, и в самой операции вы участие не принимали, так, герр подполковник?» «Так, господин обер-лейтенант, не принимал. А руководил операцией майор Гринев и полковник Латыпов, господин обер-лейтенант». Фон Вальдерзе был удивлен, даже более того, потрясен. «В вермахте такое невозможно, герр Тарасов. Снимать командира подразделения во время операции — это... это как минимум безответственно. А чем вы занимались все это время?» «Пил. Можете так и записать в протоколе. Был в запое». «Вы не шутите, Николай Ефимович?» «Да какие шутки, господин обер-лейтенант. Фактически я был арестован. Сидел в отдельной землянке под охраной четырех особистов и глушил водку». «Вы, русские, любите этот напиток. Я знаю. Кстати, не хотите коньяка? Французского. Такое вы вряд ли пили в России». «С удовольствием, господин обер-лейтенант». Фон Вальдерзе встал из-за стола и подошел к двери, рявкнув по-офицерски: «Коньяк и закуску!» Через минуту появился солдат с подносом, на котором стояла пузатая бутылка коньяка, нарезанный лимон, солонка и сахарница и тонко порезанная ветчина с черным хлебом, пожаренным, между прочим. А ведь немец ждал этого момента. Психолог, мать его, прусскую! Фон Вальдерзе плеснул коньяка в бокалы. «Интересно, где он в этой деревне бокалы взял? С собой, что ли, таскает?» — подумал Тарасов. «Прозит, Николай Ефимович!» «Будем здоровы, господин обер-лейтенант!» «Вы можете называть меня просто Юрген. Прозит!» После ареста Тарасов не пил вообще, до самой войны, и только здесь, в Демянских снегах, вечерами иногда выпивал водки, грамм 50, перед сном в снегу. А коньяк он вообще терпеть не мог. Но сейчас выпил и поморщился. Что Двин, что Курвуазье, этот хваленый, однофигственно клопами воняют. От лимона Тарасов отказался, а вот ветчиной закусил, не удержался. Съел аж два куска. «Николай Ефимович!» Фон Вальдерзе с удовольствием закусил подсоленой долькой лимона. Даже раскраснелся. «Вернемся к Доброслям. Командование соединением было в курсе, что десантников там ждали». «Конечно нет, Юрген. Но я понимал, что атака будет не такой легкой, как ее рисовал Гринев. К сожалению, я был прав». «К сожалению?» — приподнял брови немец. «Для меня — да». Чувство тревоги не оставляло Мачихина. Вроде все шло по плану. Батальоны четырьмя колоннами обходили Добросли. С запада и юго-запада идут первый и второй батальоны. Третий — гриневцы с востока. Четвертый прикрывает тыл атакующих. Почти 2000 десантников скользили по снегу в самое сердце котла. Но смутная тревога грызла и грызла комиссара. Ссора между Гринёвым и Тарасовым ни к чему хорошему привести не могла, а как примирить их, Мачихин так и не придумал. Впрочем, если операция удастся, все обиды останутся в прошлом. Должна удастся, должна, непременно. Бойцы уже набрались боевого опыта. С продуктами, правда, беда. В лучшем случае 2/3 нормы получают. Ничего, возьмем Добросли. Жаль, погода ненастная. Поддержки с воздуха не будет. Как Латыпов и Степанченков не просили, штаб фронта ответил, что тучи разгонять не умеют. А вот фрицы летают. Над самыми деревьями транспортники туда-сюда сновали вчера весь день. Еще один момент серьезно напрягал. И Мачихина, и Шишкина, и Тарасова. Разведгруппа вчера наткнулась на финских лыжников. Опытные звери. Хорошо, без потерь отошли. Один легкораненый не в счет. Но к Доброслям подойти не удалось. Это плохо. Плохо и то, что немцы могут предпринять меры предосторожности. А может, это был просто случайный дозор? Прав, Тарасов, ох, прав. Сила десантника в скорости. «Товарищ комиссар, слышите?» Внезапно остановился Малеев. «Стреляют! И густо стреляют!» «Черт!» — выругался Мачихин. «Был же приказ в бой до начала атаки не вступать! До Доброслей еще 5 километров! Что там произошло?» Стрельба разгоралась все сильнее и сильнее. Она слышалась уже из других направлений. Комиссар побежал вперед, ругая себя за то, что не придал вчера значения донесению разведчиков. «Кукушки! По кукушкам твою мать бейте!» Мачихин узнал в суматохе ночного боя голос комбата 2 Ивана Тимошенко. Автоматная очередь вспорола снег. Комиссар рухнул плашмя, выворачивая ступни в лыжных креплениях. Потом пополз дальше. «Комбат! Комбат Тимошенко!» заорал он дьяконовским басом, перекрывая грохот боя. «Какого тут у вас?» «Немцы! Практически кругом! Кукушки на деревьях сидят! Головы поднять не дают!» «Может быть, дозоры? Комбат!» — предположил комиссар, понимая, что это не так. Ответом ему были хлопки минометов. Немцы готовились встречать десантников. «Измена?» — мелькнула мысль. Но комиссар тут же отбросил ее, как нелепую, и пополз обратно к Тарасову. Пятясь как рак, оглядывая плюющийся огнем и смертью черный лес. Некоторые мины взрывались вверху, задевая толстые ветви, и тем страшнее они были для десантников, залегших в снегу, а некоторые шлепались в сугробы и только шипели паром. Одна такая упала рядом с Мачихиным, обдав лицо снежной пылью. Он замер на несколько мгновений, крепко зажмурившись, а потом снова пополз в тыл. Выбравшись из зоны обстрела, встал и побежал, что было сил. До Тарасова, сидевшего у радиостанции, добрался минут через 15. «Ефимыч, что происходит? Второй батальон в засаду попал, как у других. То же самое. Первый в огневом мешке застрял на Явоне, третий напоролся на линию окопа вдоль дороги. А сволочь это опять пропал!» — резко бросил Тарасов. «Какая сволочь?» — сначала не понял Мачихин. «Гринёв? Ползёт где-то как черепаха. С Большого Апуева. Немец тоже ударил. Считай, что в окружение попали. «Спокойно, подполковник, разберемся!» Подошел Латыпов. Гринев посыльного прислал. Докладывает, что напоролся на танки. «Операции сообщить не судьба!» Зло сказал Тарасов. «Говорит, батареи сели!» «Мозги у него сели!» «Запрашиваем фронт, подполковник! Без авиации ляжем тут, а с Гриневым позже разберемся!» И в штаб фронта полетела очередная шифрограмма. «Курочкину Ватутину прошу прикрыть авиации в течение 22 марта. Район Добросли. Бой затягивается на день. Латыпов Тарасов». Мимо потянулись первые раненые. Одни шли сами, других тащили на волокушах. Вдруг двое десантников, тащивших раненого, увидев командиров, резко взяли в сторону, словно стремясь скрыться в лесу. Тарасов побагровел от гнева и бросился за дезертирами. За ним побежал Мачихин. «А ну стой! Стой, кому говорю!» Те прибавили шаг. Тогда комбриг выхватил пистолет и выстрелил в воздух. Десантники остановились, и один из них сказал, дрожа голосом: «Товарищ подполковник, не подходите, прошу! Не подходите!» «Ах ты!» Тарасов скинул пистолет, но Мачихин ударил его по руке, а потом кивнул на волокуши. На них лежал бледный парень, так закусивший губу, что по щеке сползала струйка крови. Из правого бедра торчал хвостовик немецкой мины пятидесятки. «Чего бежали-то?» — не понял Тарасов. «Товарищ подполковник, не разорвалась она! Вы уж отойдите от греха подальше!» И, не дожидаясь приказа, осторожно потащили волокуши в сторону госпиталя. Тарасов и Мачихин долго смотрели им вслед, молчали. Только комиссар головой покачал. Захотел что-то сказать, но передумал. Потом синхронно они развернулись и пошли обратно. Думать и решать, что делать. Прорываться дальше сквозь заслоны или отходить на базу. Латыпов же сообщил, что фронт не отвечает, что батальон Жука упрямо прогрызает дорогу вперед и вот-вот пробьется на окраины Доброслей. Второй батальон залег в лесу, а третий никак не может дорогу перескочить. Гринев на связь не выходит. Четвертый продолжает сдерживать атаку немцев от Большого Апуева. Одного мощного удара не получилось. Операция распалась на несколько отдельных боев, никак не связанных друг с другом. Боев жестоких и кровопролитных. Четыре переводчицы сидели у костра, дожидаясь, когда закипит вода в котелке. Хотелось спать, но сон не приходил. Бригада ушла на юг. Добросли воевать, как выразился муж Наташи Довголь, лейтенант Митя Олешко. А комендантский взвод и переводчиц оставили у бригадного госпиталя. Хотя они и рвались в бой, но комиссар бригады приказал им остаться. Пленных, мол, и потом можно допросить, а ненужный риск ни к чему. Глазки и ушки вы наши. Приятно, конечно, но обидно. Больше всех волновалась Наташа. Быть замужем — это значит волноваться за двоих, а может и за... «Наташ, а, Наташ, расскажи, как там?» «Где?» — не поняла она, задумавшись. «Ну, замужем?» Наташа тихонечко улыбнулась. «Наташ, не томи!» Глаза Любы Манькиной горели извечным женским любопытством. «Ласково, Люб, нежно и ласково!» Ветки в костре уныло потрескивали. «А как вы, ну это? Любопытной Варваре нос оторвали. Замуж выйдешь, узнаешь. Заварку лучше доставай, чаю пошвыркаем!» — отмахнулась от любопытной подружки Наташа. Манькина запустила руку в вещмешок, пошуршала там и вытащила кисет, в котором, в отличие от мужиков-курильщиков, хранила чай. «А говорят, в первый раз больно, да? Люб, отстань от Наташки!» — сказала Вера Смешнова, переводчица из третьего батальона. «Ну чего докопалась? Мужик у нее под пули ушел, а ты?» «А я чего?» — сыпанула Любка заварки в кипяток. «Наташка вон счастливая какая ходит, а я поди мужика и не узнаю никогда. Вон и сколь поубивала уже, я и влюбляться-то боюсь. Ну как убьют?» Когда любишь, самой умирать не страшно. За любимого страшно, Люб. Вот я тут сижу, а он, может быть, уже раненый где-то лежит. Тьфу-тьфу-тьфу, ты что говоришь-то такое, Наташ? Накликаешь же! Манькина постучала по полену. Нельзя так говорить. Ты, Люб, комсомолка, а чего тогда суеверная такая? Сказала Вера. А Наташа только вздохнула. У меня сахар есть, держите, девчат! Протянула она заветный мешочек. Вдруг молчавшая до этого Зина Лаптева привстала. «Слышите? Кажется, бой начался!» И впрямь с юга доносились звуки стрельбы, а потом разрывов. Грозный рокот войны. И сон пропал совсем. Слишком уж тревожно стучали сердца в такт зловещей музыки дальнего боя. «Что-то рано начали, и слышно хорошо, близко совсем!» Девушки замолчали, вслушиваясь в канонаду. «А у меня парень еще летом пропал без вести. В сентябре извещение пришло», — сказала Вера. «Вот я и пошла добровольцем. В тыл просилась к немцам, в разведшколу. Думала, вдруг найду его в плену». «Ну вот, ты в тылу немецком». Вера только вздохнула в ответ. Потом допила чай и сказала. «Девочки, я в туалет. Кто со мной?» Холод, постоянный холод, днем и ночью. В результате, как ни спасайся, цистит. Это в лучшем случае, если чего другое женское не отморозишь. Достаточно кружки чая выпить, и все, уже прижимает снизу живота. И жжет, а бежать некуда, кругом мужики. И какими шалями не обматывай живот и поясницу. «Я с тобой», — сказала Наташа. «Девчат, подождете?» Отошли подальше от лагеря. «Давай, подержу!» Вера взяла Наташкин ППШ. Неудобно с автоматом в кустиках присаживаться в сугроб, да еще снимать полушубок, расстегивать комбез, вытаскивать из вещмешка вату. «Вер, я все, давай по караулю!» Наташка отошла чуть в сторону, по натоптанной уже девчонками тропинке. Это ее и спасло. «Хальт!» С разлапистых елей слетел снег, обсыпав вышедших из-за деревьев немцев. В белых масхалатах, белых касках, с оружием, обмотанным бинтами. «Верка, немцы! Скорей, скорей, Верка!» Завизжала от испуга Наташка и выпалила очередью из автомата. Конечно, не попала. Держа две тяжеленных железяки с одной руки, редкий мужик бы попал. Пули ушли куда-то вверх. Но немцы попадали, заорав, и открыли пальбу. Пули свистели и шипели, взбивая снежные фонтанчики. Наташа тоже упала, ткнувшись лицом в сугроб. Потом приподнялась на локтях и дала короткую очередь. Еще одну. «Верка! Верка! Наташа, беги! А-а-а!» И крик внезапно оборвался. Довгаль встала на колено и от отчаяния выпустила сначала один диск, а потом другой в сторону фашистов, а потом побежала к лагерю за подмогой. Она так и не узнала, что случилось с Верой, потому что этот немецкий взвод был не один. Лагерь раненых атаковали с трех сторон, воспользовавшись тем, что бригада вся ушла на юг. Немцы знали об операции, как позже сделали вывод старшие командиры. Знали время, знали маршруты. Знали силы, но это будет позже, а сейчас раненые врачи, фельдшера и комендантский взвод отбивал атаку немецких егерей. Раненые в руки стреляли с одной руки, раненые в ноги, привалившись к деревьям. И ведь отбились. Немцы не рассчитывали на такое сопротивление. Рассчитывали, что можно накрыть тыловую базу, пока сама бригада погибает в огневых мешках у Доброслей. Рассчитывали. Но разве может немецкий ум просчитать русский характер? Разве можно учитывать при планировании операции, что ослепший от осколочного ранения в голову сержант Кокорин будет кидать гранаты на слух, что ходячие раненые могут встать и пойти в штыковую контратаку, а не ходячие с ампутированными ступнями поползут за ними вслед? И егеря побежали. Слишком это страшно видеть, как на тебя бежит, бежит, ковыляет, шатаясь, русский десантник, обнаженный по пояс, со свежеокровавленными бинтами на груди, а по подбородку стекает красная струйка из разорванного пулей рта, и блестит тесак винтовки, ходящий ходуном в ослабевших руках. Это страшно, правда страшно. Кажется, что прав был великий Фридрих. Убей, а потом толкни, иначе русский не упадет. И немцы отступили. И только после этого техник-интендант третьего ранга Наталья Довгаль бросилась туда, где осталась Вера. Но там ее не было. Снег на поляне был истоптан. Кое-где рябиной краснели капли крови. «В плен попала!» — сказал кто-то за спиной. И напрасно Наташка кричала на бойцов, плакала, рыдала, уговаривала. Без приказа Тарасова комендантский взвод не мог оставить базу, а комбриг вернулся только к вечеру, усталый и подавленный, как и вся бригада. Равнодушно выслушал Наталью и... «Вернитесь в расположение своего батальона!» А потом отвернулся. Наташка полночи проревела, уткнувшись в плечо Димки. Она не знала, что было еще не поздно. И это хорошо, что не знала. Вера не успела даже натянуть ватные штаны, когда прямо перед ней выскочил немец и сразу прицелился ей в лицо, но опустил ствол и заржал во всю пасть, обнажив желтые прокуренные зубы. «Дитрих, тут баба русская сыт! Хватай ее!» А потом началась пальба. «Наташка, беги!» — завизжала она, но тут же была сбита ударом кулака в лицо и потеряла сознание. А пришла в себя на полу в какой-то избе от пинка под ребра. «Приехали, большевицкая шлюха!» Над ней склонившись, стоял тот самый немец с лошадиными зубами. «Не люблю трахать бесчувственных девок. Надеюсь, ты горячая кобылка. Не разочаруешь нас?» Ответом ему был гогот других солдат. Немец подхватил ее и поставил, привалил к стене, а потом достал нож. «Юрген, не режь ее! Я мертвых баб не люблю!» — крикнул кто-то из немцев. «Заткнись, Дитрих! Я знаю, что делаю!» А потом стал срезать с нее одежду. Она дернулась было, но получила крепкую пощечину. Она закрыла глаза, тихо сходя с ума от неизбежного кошмара. «Как капуста! Смотри, сколько одежды!» — засмеялся кто-то. «О, черт! Она вшивая!» — отшатнулся, сдиравший с нее белье немец. «А мы ее помоем, Юрген!» С девчонки стащили остатки белья и потащили ее на улицу, голую, прикрывавшую себя только руками. Почему-то ей не плакалось, и было тепло, как тогда, в прошлом мае, когда она целовалась Юркой под сиренью. Мама тогда ругалась до полночи, а она ведь только целовалась, и ни-ни. Ведро ледяной воды обожгло нежную девичью кожу, потом еще одно, и еще, со всех сторон. Но она все равно не плакала. Глаза ее смерзлись, как и сердце. «Юр, ты меня правда любишь?» «Правда? Вот сдам экзамены. Пойдем к председателю, пусть расписывает. Может, подождем до октября, урожай соберем? Быстрее хочу! Торопыга ты мой!» «Мой ее тщательнее, Юрген! Я не хочу от нее тиф подхватить!» Окатив еще одним ведром ледяной, только что из колодца воды, немец удовлетворенно сказал: «Ну вот, теперь она арийские тела не осквернит! Замерзла! Холодно!» Пнул он ее по ноге. Вера не ответила, только упала на колени от удара. «Какая торопливая! Потерпи!» Немец схватил ее за волосы и потащил за собой в избу. Она больно ударилась лицом о дверной косяк, но чувствовала не боль. Боли не было. Было так сладко, так счастливо, что слезы текли сами собой. Юрка, сильно испугавшись, утешал ее, гладил по мокрым щекам, целовал, шептал всякие глупости. Самая нежная ночь в году, самая короткая, самая сумасшедшая. Русские женщины, самые целомудренные в мире. Слишком короткие ночи летом, слишком холодные зимой. Но только не сегодня, только не сегодня. Хороший мой, иди ко мне. «Иди сюда, шлюха!» Немец нагнул ее, навалив голой грудью на стол, залязгав пряжками за спиной. Потом навалился телом, прижав к клеенчатой скатерти. Она услышала табачное, зловонное дыхание, открыла глаза и... увидела брошенный кем-то тесак с налипшими на него кусочками тушенки. Свиной, говяжий. Она схватила этот тесак и молча ударила себя вниз живота, пробив самую нежную свою плоть. Тесак пробил ее и воткнулся в самое вонючее немецкое место. Убивали ее долго. Сначала просто пинали, потом вытащили на мороз, отрезали тем же тесаком груди, завернули руки за спину и так подвесили. Потом... А она улыбалась беззубым ртом. Она вернулась в ту ночь с 22 на 23 июня. Мама утром не ругалась, когда Вера провожала Юрку на фронт. Мама плакала, как плакала и в октябре, когда Вера ушла добровольцем. Говорила, что у войны не женское лицо. Мама была права. У войны не женское лицо. У нее вообще нет лица. У войны страшная, кровавая, жестокая харя. «Конечно, мы знали, Николай Ефимович, ваши частоты нам были известны, шифры тоже мы читали легко. Увы, для вас, к счастью, для нас». «Это да, для вас, к счастью», — ответил Тарасов. «Что же произошло дальше, господин подполковник?» «Во время операции под Образлями майор Гринев был легко ранен, после чего был эвакуирован в тыл». «Вы видели его?» «Нет, об этом на совещании Латыпову и мне доложил комиссар 204-й Никитин. Сам же Гринев так и не появился». «Кстати, как вы, господин подполковник, относитесь к институту комиссаров?» «Отрицательно. В армии в основу должен быть положен принцип единоначалия. Если приказ командира может кто-то отменить, это не армия, это балаган. Хорошо, если у командира с комиссаром взаимопонимание. Но этого сложно добиться, понимаете, Юрген?» «Конечно, лично я вижу в институте комиссаров элемент контроля коммунистами над армией». Фон Вальдерзе флегматично жевал бутерброд с ветчиной. «Насколько я понимаю, Сталин так и не доверяет Красной армии после процессов 30-х. «Это вы, герр-обер-лейтенант, у Сталина и спросите?» «Еще спросим, господин подполковник. «Еще спросим!» Тарасов едва сдержал ухмылку. «Юрген, но вермахт тоже находится под контролем НСДАП, не так ли?» «Нет, не так. Конечно, у нас есть политические руководители. Они следят за поддержанием национал-социалистического духа. Но моей работой из политиков никто не руководит». «Юрген, вы уверены?» Фон Вальдерзе аж поперхнулся ветчиной. «Интересно, кто из нас допрашиваемый? Итак, почему ваш военный совет принял решение уйти под Игожева?» Тарасов вздохнул. Раздавленные неудачей в главном бою, десантники разбредались по своим шалашам. А в штабе шел горячий спор, что делать дальше. Немцы уже обнаружили расположение лагеря. Сегодняшняя атака полевого госпиталя подтвердила это. Понятно, что это была разведка боем, но отсюда следует, что промедление подобно смерти. Необходимо сниматься и уходить. Но куда уходить, имея на руках 200 раненых, из которых половина тяжело? Тащить на себе? Куда? «Гринев, тварь! Ты где был? Где был?» Тарасов вскочил с березовой чурки, заменявший стул, когда комбриг 204 вошел в штабной шалаш. «Подполковник, успокойтесь!» — крикнул на него Латыпов. А Гринев побледнел и схватился за раненое плечо. Несколько картинно, правда, как показалось Мачихину. Гринева поддержал его комиссар Никитин. «Вы слова подбирайте, Тарасов!» — почти крикнул Никитин. «Видите, Георгий Захарович ранен!» Гринев, поморщившись, сел за дощатый стол. Потом он погладил себя по плечу и бесцветным голосом начал. «Бригада попала на замаскированные огневые точки, вкопанные танки и кинжальный фланговый огонь крупнокалиберных пулеметов. Положить десантников зазря! Увольте!» — рявкнул на Тарасова Никитин. «Была б моя воля, уволил бы в расход, товарищ полковой комиссар. Доклады тут не надо докладывать, надо приказы выполнять». «Спокойно, подполковник, все же 204-я имеет боевой опыт, и Болград с Кагулом в Молдавии, и бои с белофинами в составе 15-й армии», — остановил Тарасова Латыпов. «А эти тут при чем?» — презрительно кивнул в сторону Гринева и Никитина Тарасов. «Они что, были там?» «Ефимыч, спокойнее», — шепнул ему Мачихин. Одневальный подбросил еще одну охапочку дров в печку-чугунку. Она защелкала, затрещала, и чайник снова забурлил кипятком. «Еще раз говорю», — встал Латыпов, — «полеты будем разбирать дома. Давайте решать, что делать дальше». Полковник раздельно, почти по слогам, произнес последние слова. «Шишкин, доложите обстановку». «Южный берег реки Огонь. Немцами сильно укреплен, взоты, закопаны танки, окопы в полный профиль. Вдоль берега дорога, Демянск, Старая Русса. По дороге курсируют бронетранспортеры, в лесистых участках дозоры по 5-7 солдат. Саму дорогу постоянно чистят мирные жители из Демянска, Добросли, Игожева и других населенных пунктов. Разведка обнаружила, что в Игожево расположен штаб 89-го полка и 707-го штрафного батальона, и какой-то генерал. «Это когда Малеев там генерала обнаружил?» — удивился Латыпов. «Позавчера еще, товарищ полковник», — ответил майор Шишкин. «Лежали в засаде, наблюдали, как старик в штанах с лампасами зарядку делал. Взяли ефрейтора из дозора, но тот помер случайно, прежде чем о генерале рассказал». «Случайно?» — засмеялись командиры. «Перестарались?» — буркнул начштаба. — «Виновные наказаны». — «Как?» — спросил Латыпов. — «Трое суток гауптической вахты с отсрочкой приговора до окончания операции», — продолжил Шишкин. — «В Демянске же как минимум два батальона пехоты, плюс полк СС дивизии «Мертвая голова», плюс 6 батарей ПВО у аэродрома. Считаю целесообразным выступать на Игожево». — «Если идем под Игожево, это шанс Гриневу отвертеться от ответственности», — подумал Мачихин и посмотрел на своего комбрига. «Демянск нам сейчас не взять», — внезапно сказал Тарасов. «Моральный дух в бригаде ниже бруствера. Голодные, истощенные, ни одного полноценного победного боя. И вот еще, что штаб фронта сказал по поводу изменения плана?» «Самодеятельности не будет», — отрезал Латыпов. «Это хорошо», — буркнул Тарасов и, не удержавшись, покосился на Гринева. Тот сделал вид, что не заметил намека, только потер плечо и поморщился. «Если штаб фронта добро не даст, атакуем Демянск всеми силами с юго-запада». Латыпов тоже сделал вид, что ничего не заметил. Добро было получено через час. Еще через час десантники вышли из лагеря в сторону деревни Игожево. Первым шел батальон под командованием капитана Жука. Батальон должен был оседлать дорогу Демянск-Старая Русса и создать коридор для прохода всей бригады на юг. Усилили его пулеметной ротой и ротой разведки. А с полевого аэродрома эвакуировали еще 15 человек. Коридор пробить удалось, небольшой, шириной всего 800 метров. И ждали подхода бригады, отбивая одну атаку за другой. На дороге уже горел немецкий танк и три бронетранспортера. Поле было усеяно фрицами. Приданные первому батальону разведчики даже умудрились взять в плен немца, оказавшегося шарфюрером из дивизии СС «Мертвая голова», ну или Тотенкопф, если хотите. Немец был здорово напуган, когда его допрашивали. Злые, небритые, осунувшиеся лица русских не обещали ничего хорошего. Выяснить у шарфюрера удалось немного. Атаки здесь немцы не ожидали. Более того, надеялись, что советские десантники уйдут обратно в болото, где их можно будет блокировать и уничтожить. А тут неожиданный бросок русских, там, где их не ждали. Но теперь эсэсовцы подтягивают резервы силами до одного полка, и ждать их нужно с минуты на минуту. Поэтому комбат Иван Жук грязно ругался на связь и требовал от радиста вызывать и вызывать штаб бригады. Но Тарасов не отвечал. На мат Наташа не реагировала, уже привыкла. И когда немцы расстреляли, тоже была спокойна. Просто не обратила внимания на сухой, негромкий выстрел пистолета. А может, и просто не услышала, привыкла к стрельбе. «Небо светлеет!» Опять ругнулся Жук. «День ясный будет! Скоро фрицы авиацию кинут!» «Кирдык нам тогда, капитан!» Спокойно посмотрел на восток комиссар батальона Куклин. «Но без приказа отходить не имеем права!» «Да знаю я, комиссар! Иди лучше к бойцам объясни, почему они тут гибнут ни за что!» Куклин, уже пошедший было к позициям, остановился и посмотрел на Жука. «За родину, капитан! За родину!» Капитан отвернулся и зло сплюнул. «За родину не погибать надо! За родину побеждать надо!» Вдруг с западного рубежа прорыва закричали: «Комбат! Где комбат? Связной из штаба бригады!» Комбат бросился навстречу бойцу. Он протянул Жуку лист, вырванный из блокнота, на котором неровными карандашными каракулями было начеркано: «Батальону отходить на старую базу, обеспечить эвакуацию раненых с аэродрома, продолжать громить гарнизоны противника, Мачихин». Подписи Тарасова почему-то не было. «Что там происходит? Комбат, как думаешь?» — спросил Жука Куклин, когда батальон стал отходить в лес. Сумерки уже таяли под первыми лучами мартовского солнца. «А черт его знает! Начальство друг с другом дерется, а мы с врагом! Вот и весь сказ, комиссар!» Куклин попытался что-то сказать, но не успел. Пулеметная очередь разорвала воздух над головами десантников. Жук оглянулся. К месту боя подошла колонна грузовиков, из которых выпрыгивали эсэсовцы в белых куртках. Затем надевали лыжи и бросались в погоню за уходившим батальоном. «А грамотно в цепь разворачиваются! Быстро!» — машинально отметил он. «Хорошо, что мы успели с поля уйти!» «Бегом, бегом, бегом!» — закричал комбат, подгоняя усталых десантников. «Олежка, оставь два пулемета! Пусть задержат фрицев!» «Есть, товарищ капитан!» Младший лейтенант лихо развернулся на лыжах и, отбежав чуть в сторону, прислонился к сосне. Затем достал карту, сверяясь с местностью, чтобы выбрать пулеметные позиции. Воздух наполнился грохотом и визгом смертоносного металла. Вы слышали, как страшно стучат осколки по деревьям, как шипят пули в снегу? А звук попадания пули в плоть человека не описать. Он какой-то глухой, тупой и хлюпающий одновременно. Страшный. Младший лейтенант сполз по сосне на снег и дал очередью по немцу, выскочившему из кустов. Потом еще по одному. «Митька!» — закричала Наташа, посчитав, что он ранен, и бросилась к нему. «Довгаль, стой! Стой, кому говорят!» — заорал ей вслед Куклин. «А ну, бойцы, на помощь!» Четверо десантников бросились к младшему лейтенанту, но тут же залегли. Между сосной и густым подлесником была полянка лишь метров пять шириной, и эта полянка превратилась в кипящую смертью стену огня. «Жив!» — перекрикнула Наташа грохот стрельбы. «А что мне будет?» — улыбнулся ей муж. «Жив, даже не ранен! Прикрой со спины!» Они развернулись в разные стороны, и открыли огонь по окружавшим их эсэсовцам. Да и ребята помогли, отстреливая немцев. Теперь уже залегли и фрицы, а когда в них полетели гранаты, те вообще стали отползать назад. «Отбились, Наташка, отбились!» — яростно улыбался Олежка. «Молодец ты у меня!» «Да ну, просто надоело эту тяжесть таскать! Вот, только одна осталась!» — показала она ему ручную гранату. «Прибереги, пригодится!» И Митя крепко-крепко поцеловал ее. «Лейтенант, лейтенант, отходите, мы прикроем!» — закричали им бойцы. «Всего-то 5 метров пробежать! Уже спокойных 5 метров!» Митя разогнулся, встала со снега и Наташа. Она сделала несколько шагов, и вдруг... Нет, не услышала. Разве в бою услышишь выстрел снайпера? Почувствовала, что... Младший лейтенант Олежка лежал, обогряя кровью истоптанный, грязный снег. «Митька!» — закричала она и бросилась обратно. Споткнулась, запутавшись в лыжах, встала на колени и поползла к нему. «Я и кричу! Уходи, мол, уходи! Они кричат, планшетку забери только! А в глазах не слезинки, сухие глаза-то, а лицо белое-белое!» «Боец, ты мне не стихи читай, а доложи, почему на помощь не пришли?» Жук сидел у костра и старался строго смотреть на бойца. А на душе у капитана скребли кошки. К мужским-то смертям на войне привыкнуть сложно, а уж к девичьим-то... «А она маскалат лейтенанту разорвала и кричит: помогите кто-нибудь! Мы только встали, а тут немец минами начал кидаться. Видать, развернулись как раз. И первым же разрывом... Я голову-то приподнимаю, нету их, и только яма черная дымит. Ну, шапки поснимали, и батальон догонять!» Жук покивал, задумчиво посмотрел на свои руки, зачем-то повертел ими. «Вот и все, товарищ капитан!» «Иди, Александров, иди!» Потом комбат встал, посмотрел в ночное небо. Захотелось завыть на луну. Но он пересилил себя и, скрипя мокрыми валенками по снегу, отправился обходить свои роты, вернувшиеся на старую базу, что на болоте Невий мох. По официальным данным, Довгаль Екатерина Ивановна, техник-интендант 2-го ранга, переводчица, 1924 года рождения, пропала без вести 27.03.1942 года в районе деревни Пикахина Демянского района Ленинградской области. Мать: Довгаль Анастасия Лукинишна. Домашний адрес: Ярославская железная дорога, станция Икша, поселок Ртищево, дом 11. По воспоминаниям выживших десантников, ее звали Наталья, звание техник-интендант 3-го ранга. Олежка Дмитрий Михайлович, младший лейтенант, командир взвода 1-го батальона, 1920 года рождения, убит 27.03.1942 года в районе реки Поломедь, призван Щербинским РВК. Отец: Олежка МД, домашний адрес: Краснодарский край, Щербинский район, Г. Щербиновка. В 1999 году Митю, Олежка и Наташу Довгаль нашли поисковики из Кировской области вместе в одной воронке. Она так и лежала на нем сверху, прикрывая от осколков. Перезахоронены в городе Демянске Новгородской области. Коса у нее длинная была, сохранилась, да. «Перед атакой Егожева я решил отомстить Гриневу», — продолжал Тарасов. «Он сорвал атаку на Добросли. Пусть под Егожева отдувается сам. Бойцов у него было около 500 на тот момент. Мог справиться. А мы ударили на старое Тарасово». «Погодите, господин подполковник. Вы же говорили, что Гринев пропал под Доброслями», — наморщил лоб фон Вальдерзе. «Да? Простите, у меня плохая память на даты. Лично я его не видел после Доброслей. Может быть, он исчез позже. А может быть, 204-й под Егожево командовал комиссар Никитин. Мне не докладывали». «Понятно. Между прочим, под Егожево ваши атаковали относительно удачно, а вот под старым Тарасова ваша атака опять не получилась. Почему? Объясните сей момент. Но я же говорил, что был фактически отстранен от командования бригадой. Полковник Латынин. Фактически. А формально? Формально с меня никто ответственности не снимал. Я понимал, что по возвращению в советский тыл мне грозил трибунал и расстрел по законам военного времени. В таких случаях всегда ищут козлов отпущения. Обер-лейтенант задумался, а потом задал неожиданный вопрос. Кто же, по-вашему, господин подполковник, истинный виновник провала операции? Относительно провала, герр-обер-лейтенант, самолюбиво прищурился Тарасов. Все-таки наши бригады нанесли вам урон, и урон порой немалый. 30-я пехотная дивизия была фактически заперта нами, когда мы блокировали дорогу у Малого Апуева. Уничтожены десятки гарнизонов, складов с боеприпасами, вооружением. К сожалению, мне неизвестны потери ваших войск. Обычные потери, господин подполковник, неизбежные на войне, пожал плечами обер-лейтенант. Неизбежные, да. То-то вы после Егожева и Тарасова как с цепи сорвались, не давая нам продыху. Приоткрываю вам тайну. В Егожево был ранен начальник штаба 12-й пехотной дивизии, а командир дивизии... Убит? Отрывисто спросил Тарасов. Нет, был эвакуирован в одном нижнем белье. Тонко усмехнулся фон Вальдерзе. После чего был сильно зол. Тарасов юмор эвакуации оценил. Передайте ему мои искренние извинения. Обязательно, Николай Ефимович, засмеялся немец. А что вы скажете по поводу разгрома аэродрома в Глебовщине? Вернулся к теме разговора комбриг. Это было неприятно, но не смертельно. Утром 21 марта, когда последние ваши парашютисты заканчивали сбор у Малого Апуева, началась немецкая операция на ведение мостов. 5 дивизий генерала Зедлица фон Курцбаха медленно, но верно двинулись в восточном направлении от Старой Руссы, чтобы закрыть брешь между 16-й армией и окруженным 2-м армейским корпусом. И закрыли. Коридор был восстановлен. Вот так, Николай Ефимович. Фон Вальдерзе разглядывал поджавшего губы Тарасова. Но давайте же продолжим. Итак, вы осознали, что вам грозит смерть от рук НКВД? И... А? Словно очнулся Тарасов. Что решили вы после осознания факта неминуемого расстрела? Стал размышлять. О чем? О вариантах невозвращения? На этот раз получилось как нельзя лучше. 204-я ворвалась в Егожево и вела там хотя и тяжелый, но успешный бой. Немцы бежали как тараканы в своих серо-зеленых шинелях по колхозным заснеженным полям. Бежали они из Старого Тарасова, куда ворвалась первая маневренная бригада. Тарасовцы вели бой в Тарасово, уничтожая фрицев. Символично. «За командира!» — ревела бригада, рубя штык ножами полуголых немцев. Цепи шли одна за другой. Десантники падали, вставали, снова падали. Некоторые уже не вставали. Даже взвод танков не смог помочь ганцам. Два танка уже горели, подбитые расчетами ПТР. Два еще отползали, огрызаясь пулеметными очередями и гулкими выхлопами орудий. Вот еще один задымил. А последний вдруг рванул неожиданно вперед, вздымая снежную пыль, и скрылся за большой избой. Тарасов метался среди горящих изб деревни. «Вперед, сукины дети, орелики мои!» И бригада шла вперед, прочесывая дом за домом. Они падали, умирая в демянских снегах, но шли вперед. Но... Танк выполз из-за избы, поливая свинцом залегших перед бронированной махиной бойцов. «Противотанкисты! Противотанкисты где?» — заорал Тарасов после очередного выстрела. Особист Гришпун рванул куда-то в сторону, матерясь на застрявших ПТРщиков. Внезапно под танком рванул черно-белый, с клочьями пламени из земли снег. Боец, скинувший связку, приподнялся, махнул рукой и тут же осел в снег. Десантники побежали вперед, Кто-то наклонился над бойцом, подорвавшим танк. «Комиссара убило! Комиссара!» Понеслось по цепям. Тарасов скинулся, отбросив винтовку. «Ильич! Ильич, скотина, ты куда полез?» Мачихин чуть приподнялся на локте, обернулся, чуть кивнул. «Хорошо, все хорошо!» И уронил руку. Руку, которой только что подбил двумя противотанковыми гранатами трешку, выползшую из-за избы. А тело его дрогнуло, выбросив еще один фонтанчик крови. «Тащите его!» Старший лейтенант Миша Бурде перекатом рванул к телу комиссара. «Молдаванин, тащи комиссара!» «Есть, товарищ подпол!» Командир 4-й роты 3-го батальона ткнулся в тело Мачихина. Откуда-то бил пулеметчик. Тарасов яростно закричал. «Подавить, суку! Бойцы, вперед! Вперед, ребята!» А сам бросился к Мачихину. Комиссар попытался что-то сказать Тарасову. Получалось плохо. «Молчи, Ильич, молчи! Сейчас мы тебя! Санитары! Санитары, мать вашу!» Подполковник встал на колени и кричал, кричал в грохот боя. «Молчи, говорю! Нельзя тебе говорить! Хватит еще нам с тобой войны! Да воюем, наговоримся!» Комиссар молча улыбался окровавленным ртом, как-то жалобно смотря на Тарасова. А позади горела изба, горел снег. «Санитар! Санитар!» А Мачихин шептал что-то. «Не слышу, комиссар! Не слышу!» Близкий разрыв осыпал Тарасова кусками мерзлой земли. «Ефимыч, слушай, что скажу! Ребята-то у нас! Что, ребята?» Тарасов пригнулся опять. Очередь из пулемета прошла совсем рядом. Он чертыхнулся, посмотрел на убитого Старлея и повернул его на бок, прикрывая мертвым телом еще живого комиссара. «Богатыри у нас, ребята! Смотри!» Ребята же шли вперед, падая и вставая, падая и не вставая. «Он шел по болоту, не глядя назад. Он Бога не звал на подмогу. Он просто работал, как русский солдат!» — зашептал комиссар. «Что? Что, Ильич?» Мачихин потерял сознание. Под ним покраснел снег. «Мачихин! Мачихин!» — орал на него Тарасов. «Это преступление! Командиров не осталось практически! Ты не имеешь права, батальонный комиссар!» «Николай Ефимович!» — схватил его кто-то за плечо. «Товарищ подполковник! Жив он, жив!» Тарасов оглянулся. «Особест! Ты? Ранен? Нет еще! Комиссара надо эвакуировать!» Тарасов молча посмотрел на заострившееся лицо Мачихина. «Действуй!» Гриншпун с двумя бойцами потащил тяжело раненого комиссара за дымящийся дом, а Тарасов встал во весь рост, достал трофейный вальтер, под шквальным огнем встал. «Ребятки, вперед! За родину орлы! Мать же перемать!» И бригада поднялась. Воздуха не было, был свинец с прослойками крови. Штык на штык, нетвердые ноги, твердые руки, скрип зубов, мат-перемат, ощеренный рот, удар прикладом в этот рот. Кто-то рядом упал, кто-то бежит, кто-то хрипит, кто-то кашляет, кто-то рычит. «Теряем бойцов, теряем!» Кровь, дым, свист. Снайпер снял слева в лоб. Убил. Прыжок. Приклад в плечо. Убит, сдох. Мимо. На гранатку. В полный рост. «Ребята, в полный рост! Пригнись, япона-мать!» Немцев вышибли из села. Вышибли. Бегут же, сволочи, бегут! Тарасов бежал в полный рост, крича что-то матерное вслед убегающим врагам. Матерное и нечленораздельное. Его обгоняли десантники, продолжая вести огонь. Русское «Ура!» неслось над заснеженным Демянским котлом. Из облаков вышло солнце. «Товарищ подполковник! Товарищ подполковник!» «А!» — обернулся он, разгоряченный боем. «Гринев пропал!» Радист виновато смотрел на Тарасова. «Что? А-а-а! Бригада отходит к нам!» Командование принял комиссар 204-й Никитин, а Гринёв исчез с поля боя. «Скотина!» — зашипел Тарасов. Сам на себя зашипел. Надо было Гринёва выводить на чистую воду. Он повернулся подозвать адъютанта и дать распоряжение бригаде, но не успел. Плечо онемело от тупого удара. Тарасов удивленно посмотрел на руку. Масхалат медленно пропитывался кровью, а потом стало жутко больно. В подвале мы сидели в тот день. Кругом грохочет, стучит. Боязно как было, ой, матушки. Подвал-то у нас хоть и каменный, а все равно страшно. А как же, еще когда наши не пришли, немцы пьяные по домам стреляли. Выстроят в комнате, а сами с улицы пуляют. Ну да, через стены, не глядячи. А потом спорят, чья, мол, пуля кого убила. Насквозь они через стенки-то пуляли. Как они пришли в 41-м, так мы в подвалах и жили. Скотину сразу свели, собак поубивали, а вот кошек не тронули, чтоб мышей таскали. Васька у нас остался, беленький, котейка такой. Мне тогда было 10 лет, кажись. Вот я с ним спала все время. Он теплый, муркает, даже кушать меньше хотелось от муркания его. Он у них колбасы как-то украл и притащил. Мамка у него кусок тот отобрала и нам с братиком. Он совсем махонький, братик-то был. 5 что ли лет. Совсем я стара стала, запамятовала. Васька урчит в углу, ест, а мы в раз слопали. Я уж только после войны колбасу-то попробовала. А Ваську за это немец убил, пульнул из пистолета. И братика убил. Губы у братика жирные были. Убил и его немец, как котейку. А десантники тогда внезапно появились. Мы с мамкой так радовались тогда, наши вернулись. Наши. Я-то, дурочка, думала, что папка тоже с ним вернется. Грохочет, значит, грохочет. А потом люк открывается, и парень нам кричит: «Есть кто живой?» И гранатой машет. А мамка ему кричит: «Не убивай, родники, свои мы, наши, русские!» Он гранату-то прячет, улыбается так. Глаза голубые-голубые, как небо, помню. Потом руку в карман сует и протягивает нам по сухарю. Вкусный какой был, ой! Я таких сухарей так и не ела с тех пор. А мамка не ест, мне свой отдает и голову мою прячет у себя под мышкой. А там все грохочет наверху-то. И капает что-то сверху, горячее, прямо на мамку и меня. Потом приутихло все, но мы все сидели, сидели, боялись. А потом вылезли из подвала. Печка жаркая, а окна выбиты, а на полу паренек тот лежит, лицом вниз. Из-под него лужа черная растекается, в половице затекает. Я, дурочка, мамку спрашиваю: «Дядя, описался?» Она плачет почему-то. Из дырок в стене ветер холодный дует. На улицу вышли, а там их, видимо-невидимо, и немцы лежат, и наши, штабелями, и лица синие-синие у всех, как небо. Это я уже потом поняла, когда страшно стало, а тогда не страшно было, кушать очень хотелось. А наши уходили по полю, как сейчас помню, солнышко глаза слепит, я прищуриваюсь, и они уходят в леса, цепочечками, друг за другом. А я все равно не плакала, знала, что вернутся. Оборонялись мы на них. На излете зимы это было, на излете. Да, как раз теплеть начало. Немцы тогда вернулись только на следующий день. Орали как! Ох, ухонюшки! Потом взрослые мертвяков таскали. Немцев в машины, наших к элеватору. Там в силосную яму их скидывали. Тетина упала там, так ее тоже в яму кинули. Померла, сердце не сдержала. Потом идем обратно, дом ее дымится, да какой там дом, пепелище, одна печка и бревна обгорелые кругом. Запах такой, горький, а в печке кот сидит, серый. Это его так тень не назвала, серый, сидит и плачет. Вот, ей-богу, плакал, как человек, лапки сложил, голову на них положил и плачет. Рядом стеклышко лежало. Я подбежала, детенка же совсем была. И давай солнечным зайчиком с ним играть. А он все плачет и смотрит на меня. И плачет. Я его в охапку, а он вырвался и убежал. Как раз в ту сторону, куда наши ушли. Прям по лыжням ихним и побежал. Помню, солнце от снежного наста блестело. Глаза аж наслепило. А у него хвост такой пушистый был. так и не вернулся. Горло что-то заболело. Один десантник живым оказался, раненый был в руку, видать, сознание потерял, да наши его и не забрали. Война! Ох и били его немцы, ох и били! Злые они были. Говорят, наши ихнего генерала Выгожего подстрелили. Вот и били. А он только кряхтел, помню, да плевался, кровью. Потом затих. Убили они его, наверное, а может и нет. Его забросили в грузовик, видать, важный был. Ангелов ему за спиной. А яма-то еще шевелилась долго, землей шевелилась. Вишь, не всех дострелили. Они ж каждому еще пулей в голову стреляли, помню. Богородицу им навстречу. Помню, летом уже шла мимо, оттуда пальцы торчат. Вот, думаю, вылезти хотел, недостреленный. А сейчас там цветочки растут. Мамка ночью тогда ходила с соседками, но когда еще немцы не вернулись, собирали у покойников пенальчики, маленькие такие, черненькие, а там записка внутри, кто таков да откуда-во. Целый горшок насобирали. Куда дели потом? А закопали в каком-то доме, в подвале. Только я уж не знаю в каком, не видела. Мамка так мне и не успела рассказать. Убили мамку. Нет, не немцы, финны. Когда фашисты текать начали, тогда и убили. За что? А просто так? Я сейчас думаю за то, что навзничь не упала перед ними. Тогда не понимала, мала была, глупа, и слава богу. Потом меня в детдом отослали, но когда наши вернулись, оттуда-во меня тятька уже в 46-м забрал. Тогда с войны вернулся, мне тогда 14 было, а в 49-м и он помер. Тоже раненый был, в грудь раненый, гась, чахоткой промучился и к мамке ушел. А я вот осталась, одна осталась. И за братика, и за тятьку с мамкой, и за котиков век тяну. Устала уже, руки не гнутся, спина болит, глаза не видят, сердце дрожит. Поди, думаю, приснилось мне все это. Одно лихо и видела в жизни-то, беду на плечах несла, да горе под мышкой подтаскивала. Так вон там яма-то, рядом с элеватором, там касатики лежат, там. Ну, много их, много. Двое суток их туда стаскивали. А немцев? Немцев больше. Вся деревня была ими усыпана. Точно, немцев больше, точно. А горшок с медальонами? Не знаю где. Ищите, ребятки, ищите. Повернись-ка на свет. Похож-то как. Вот как тот парень с сухарями. Ты поди деда своего ищешь. Разве? Глаза у тебя такие же, внучок, голубые, как небо. Господь с тобой, сынок. Господь с тобой.